Станет еще хуже, наступит день, захлебнется солнце в луже, с ног меня собьет осенний ветер, а впереди ничего уже не светит. Потерял свою силу, потерял свою хватку, потерял свое время, выжимаю себя как тряпку. Заклеймят меня позором, и кто-то вслед бросит тухлым помидором. Мусор изобьет меня дубинкой, я так похож на веселую картинку. Пью вино и не горько, сахар ем и не сладко, потерял свою веру, выжимаю себя как тряпку. Послали нахуй, и я иду без упрека и без страха. Мне порой бывает очень плохо, но я живу, потому что мне все похуй. Потерял свое место и ничуть не жалею, тряпкой быть интересно, выжимайте меня скорее.